На всех других пунктах французы были разбиты. Генрих осаждал Булонь, Карл вошел в самую Францию и овладел городами Эперне, Шато-Тьерри. Только сопротивление города Сен-Дизье замедлило его вторжение в середину Франции. Он был уже на 48 часов пути от Парижа. Принц Энгиенский, речь идет о Франсуа де Бурбоне, графе Энгиенском, французском полководце. В 1542-1544 годах он был губернатором Пьемонта. Можно сказать, что Франция только потому осталась в руках Франции, что Генрих замедлил с осадой Булони, и Карл вследствие этого замедления должен был отступить. Блестящая победа, одержанная прежде графом Энгиенским при Черезоли 11 апреля 1544 года над испанским полководцем Дель Гуаста, осталась без влияния на дела. Франц принужден был заключить последний мир свой с Карлом в Крепи 18 сентября 1544 года. Он отказался от притязаний на итальянские владения и от своих владений в Бургундии. Одна статья только была выгодна для него в этом договоре. Герцог Орлеанский, второй сын короля, был помолвлен с дочерью Карла, который обещал ему в приданое герцогство Миланское. Но скорая смерть его сделала напрасным и это условие. Так кончились после 50-летних усилий попытки Франции на Италию. Франция не вынесла из них приращения своим силам, но эти войны имели другое высшее значение. Лекция 25. 21 января. Мы представили обзор войн Карла V с Францем I. Мы видели, что Франция не извлекла никаких внешних выгод из долгой напряженной борьбы за итальянские владения. Но выгоды эти были другие, нежели те, за которые пошел Карл VIII в поход 1494 года. Об их влиянии мы скажем впоследствии. Теперь перейдем к внутренней истории Германии, к движению в ней реформированных идей в промежуток войн между императором и королем французским. Мы видели, что мир Нюрнбергский положил конец явной открытой вражде обеих сторон. Но отдельные факты показывают, как он был непрочен. В следующий же год за его годом, в год 33-й, Германия уже потрясена была междоусобной войной по поводу возвращения в свое герцогство изгнанного герцога Вюртембергского. Еще в начале реформации, именно в 1519 году, герцог Ульрих Вюртембергский, человек весьма горячего, строгого и сурового характера, собственной рукой убивший рыцаря Гуттена, угрожавший жизни собственной супруги, был изгнан из своего герцогства восставшими подданными и членами Швабского союза, недовольными его действиями. В это время он познакомился с новым учением и принял его горячо к сердцу. Он жил сначала в Швейцарии, потом переехал к знаменитому ландграфу Филиппу Гессенскому. Филипп, самый даровитый из протестантских князей этой эпохи, понял всю важность князя-протестанта во главе Вюртембергского герцогства. С другой стороны, с этими религиозными видами соединились политические расчеты. Когда герцог был изгнан из Вюртемберга, Швабский союз передал все бремя управления его владениями Габсбургскому дому. Фердинанд смотрел на них уже как на свои собственные. Внезапно ворвался Филипп Гессенский с швейцарскими наемниками и со своими ландскнехтами в Вюртемберг. Австрийское войско было разбито при Лауфене. Дальнейшее сопротивление оказалось невозможным, и в 1934 году Фердинанд принужден был Каданским договором в Богемии согласиться на восстановление герцога Ульриха. Этот факт показал смелость и энергию протестантских князей. Они начинают уже наступательное движение. Они помогают один другому в деле нового учения. Ульрих, 1487-1550, герцог Вюртембергский с 1498 года. Но это новое учение начинало внушать сильные опасения не одним католикам.